Альва Бесси. Антиамериканцы. Радиопостановка. Свидетель, ваше имя, фамилия, адрес. Фрэнсис Ксавьер Лэнг. Живу в Нью-Йорке на Юниверсити Плейс. Где и когда вы родились, мистер Лэнг? Я родился в Сиэтле 7 ноября 1900 года, то есть за 17 лет до революции в России. Что такое? Неважно, я пошутил. Здесь не шутят, мистер Лэнг. Вы находитесь на заседании Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности. Запомните это. Прошу прощения. Что еще вы хотели бы знать? Это вы, драматург Фрэнсис Лэнг? Он самый. Вы, мистер Лэнг, добились больших успехов на избранном вами поприще. Вы стали известным и обеспеченным человеком. Ведь вы же заинтересованы в сохранении американского образа жизни, благодаря которому все это стало возможным, не так ли? Откровенно говоря, да. Мысль о лишениях никогда не вызывала у меня восторга. Ни в детстве, ни в юности, а сейчас тем более. По нашим сведениям, вы располагаете кое-какими данными о подрывной коммунистической пропаганде. Прошу извинить меня, сэр, но я не располагаю никакими данными ни о коммунистической, ни вообще о какой-либо пропаганде, а поэтому... Следователь комиссии задаст вам несколько вопросов, на которые вы обязаны ответить. Учтите, вы находитесь под присягой, и не будьте легкомысленны. Извините, сэр, я не хотел показаться таковым. Но позвольте сказать, что я совершенно не понимаю, зачем меня сюда вызвали. Довольно, мистер Лэнг. Пьеса «Лучше умереть» о гражданской войне в Испании принадлежит вам? Да. Пожалуйста, господин следователь. Мистер Лэнг... Вы когда-нибудь встречались с некой Долорес Муньонс? Да, я встречал ее в Испании. Она была коммунисткой? Не знаю, возможно. Зачем вы встречались с этой особой? По роду своей журналистской работы я встречался с разными людьми. Я встречался также и с Франциско Франко, который был и остается фашистом и весьма неприятной личностью. Мне известно, что ваша комиссия безоговорочно защищает Франко. Общеизвестно, что... Комиссия СССР безоговорочно против коммунизма. Да, но мое мнение... Я отвечал на вопрос... А мысли мои были там, в далекой Испании 1937 года. Я вспомнил маленькую Долорес, в которую был тогда безумно влюблен. Она погибла под Мадридом. Наша последняя встреча состоялась в большом со стеклянным куполом ресторане отеля «Мажестик», куда я пригласил Долорес поужинать. А вы знаете, сегодня в 10 часов утра бомбили рыбный рынок в Барселоне. Ну и что ж, рыба-то уже все равно была мертвая. 30 человек убито, 124 ранено. Главным образом, женщины, стоявшие в очередь. Простите, Долорес, моя шутка была неуместна. Я сказал глупость. Внезапно. Внезапно свет погас. Послышалось прерывистое извывание сирены. Взоры всех устремились на стеклянный купол, сквозь который видны были перекрещивающиеся лучи прожекторов. Бомбы рвались с приглушенным грохотом, и здание гостиницы мягко сотрясалось. Затем все стихло. Самолеты развернулись и унеслись на юг. Внезапно мертвую тишину огромного зала нарушил одинокий женский голос. Я боюсь крылатых убийц. Я с изумлением узнал голос Долорес. Я почувствовал, как напрягалось и трепетало маленькое тело девушки, словно следуя переливам самой песни. Но сильнее страха мой гнев. О чем задумались, мистер Лэнг? Я второй раз говорю вам, что можете быть свободны. Да-да-да, простите. Вы нам еще понадобитесь в ближайшее время. Где вы будете находиться эти дни? У себя дома, на Университет Плайс. До свидания, джентльмен. Когда я покинул здание, где заседала комиссия, я был в прескверннейшем настроении. Нельзя сказать, чтобы я очень испугался допроса. Нет, просто я был озадачен происходящим. Всю дорогу, покачиваясь на мягком сиденье уютного «Шевроле», я непрерывно думал о том, что же последует дальше, о чем меня будут спрашивать в следующий раз и правильно ли я вел себя на допросе. С этими мыслями я приехал домой. Наконец-то, Фрэнк! Я уже начала волноваться. Зачем тебя вызывали в комиссию? Потом, потом. Я должен принять ванну. Звонил Берт Флекс. Он просил тебя предупредить, что приедет к 7 часам. Хорошо. Фрэнк, так зачем тебя вызывали на заседание комиссии? Что им от тебя нужно? Комиссии нужна реклама, шумиха, огромные заголовки в газетах. А я известный писатель, радиообозреватель и так далее, и тому подобное. Я был в Испании и высказывался в защиту Испанской Республики. Это непростительный смертный грех. Что же ты им отвечал? Я послал комиссию к чертовой бабушке. И она больше не станет меня беспокоить. Ну, довольна об этом. Принеси-ка мне лучше коньяк и содовую. Ты бродишь под мутным небом, покорный всему и всем. Любовью живешь и хлебом, вином и еще кое-чем. Опять пьешь? Да, опять. Ты стал очень много пить в последнее время, Фрэнк. Я пока еще зарабатываю на виски. Фрэнк. Запомни, вся суть в монете. А нету монет, ты ноль. Ты раб, если добр и беден, а скуп и богатый король. Фрэнк. Не зевайте, ловите удачу, каждый миг любой ценой. Не зевайте, хватайте иначе, в мире схватит ее другой. Каждый день, каждый час мы стареем, и назад возврата нет. Наша жизнь лотерея, не бери пустой билет. Налей еще. Это, очевидно, Берт. Ну, здравствуй, красный мерзавец. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Зачем тебя вызывали в комиссию? Не знаю, Берт. Нет, ну почему они цепляются к тебе? Ты, кажется, боишься за репутацию своего радиокомментатора. Не говори глупости, Фрэнк. Но ты действительно рекламируешь мою продукцию. Ничего, старик. В своем воскресном выступлении я сотру эту комиссию в порошок. О, как бы не так. А почему нет? Фрэнк, я хочу ознакомиться с текстом твоего выступления. Но ты же знаешь, что я не обязан представлять на предварительный просмотр тексты своих радиовыступлений. Это оговорено в моем контракте. Я знаю, что написано в твоем контракте, Фрэнк. Я сам его составлял, но мне... Ты знаешь, мне не нравится твоя затея критиковать комиссию. Да, уже испугался. Ну что ж, ну что ж, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, Флекс, что пользуюсь кое-какой известностью в США и за границей. Если Флекс Лекс не желает, чтобы я рекламировал драгоценную продукцию этой фирмы, то найдется какой-нибудь Экс-Лекс. Но ты нужен фирме Флекс Лекс. Но я не уверен, что мне нужен Флекс Лекс. Поговорим откровенно. Я не хочу, чтобы мой радиокомментатор ссорился с комиссией Конгресса. Я уже сказал, я буду выступать для другой фирмы. Но если эта история не окончится благополучно, ты конченый человек, Фрэнк. Почему, Берт? Потому что я это знаю, дорогая Энн. Это знаю. На радио Фрэнка никогда не пустят. Ты понимаешь, что ни одна его пьеса не пойдет. Ни одна книга не будет напечатана. Во всей стране не найдется газеты, которая согласится взять его хотя бы в разносчики. Таковы факты. Красных все больше начинает у нас бояться. Но Фрэнк не красный, Берт. Я и не сомневаюсь в этом, но в прошлом в Испании... Фрэнк, видимо, общался со всякими странными людьми, типа Бена Блау. Кстати, где он сейчас, Фрэнк? Не знаю. Наверное, работает в Ордер. Ну, ладно, ладно, надеюсь, у вас найдется что-нибудь выпить. Фрэнк бредил комиссией. Иногда я могла даже разобрать гневные тирады по адресу конгрессменов. Да. Но когда он проснулся на следующий день, мысль обрушиться на комиссию испарилась вместе с алкоголем. А через день его снова вызвали. Мистер Лэнг, 7 ноября вы показали, что не являетесь членом коммунистической партии, не так ли? Да. А в действительности, мистер Лэнг, разве вы не вступили в коммунистическую партию в 1939 году, вскоре после возвращения из Испании? Видите ли... Вы можете ответить на этот вопрос, мистер Лэнг? Да, это правда. Я вступил в Компартию в 1939 году, но сейчас в партии не состою. Мы интересуемся всем этим потому, что вы известный писатель и можете влиять на умы миллионов американцев. Но вы коммунист. Я не коммунист. Но были коммунистом, а сейчас вы считаете себя врагом коммунизма. Да. Мистер Лэнг, кто такой Бен Блау? Блау? Да-да. Разве вам не знакомо это имя? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Господин председатель, я бы хотел зачитать для занесения в протокол выдержку из статьи свидетеля «Где-то в Германии» от 25 марта 1945 года. Пожалуйста. Познакомьтесь с одним из многих американских героев, Беном Блау. Этого человека я уже встречал 7 лет назад в другой войне и в иной стране. Я говорю о войне в Испании. Бен тогда был добровольцем батальона имени Линкольна. Героизм этого американца порожден его жгучей ненавистью к нацизму и к фашизму, а ненависть к ним его коммунистическими взглядами. Мистер Лэнг, вы хотите что-нибудь сказать по поводу этой статьи, которую цензура не пропустила в печать? Я могу только добавить, что Блау настоящий герой. Он был награжден орденом и произведен в старшие лейтенанты. Таковы факты. Я не вижу причин стыдиться ни фактов, ни того, что написала. Мистер Лэнг, вы восхищаетесь коммунистом Блау, но заявляете, что вы были из партии в 1939 году и больше не сочувствуете ей. Вы противоречите себе, мистер Лэнг. Единственное противоречие может заключаться в том, что я был пьян, когда работал над этой статьей. Вы шутите? Что вы? Я часто бываю пьян, сэр. А вы? Мистер Лэнг! Это наглость. Вы подвергаетесь серьезной опасности быть обвиненным в лжесвидетельстве. Прошу прощения, сэр, я пошутил. Расскажите, мистер Лэнг, как вы встретились с Блау в Испании? Это крайне необходимо сделать, господин следователь. Да, мистер Лэнг. Хорошо. Но мне нужно вспомнить. Кажется, тогда мы немного поспорили. Спор начался в баре гостиницы «Флорида». Я и Долорес только что вернулись с фронта. В баре мы встретили Бена Блау. Во время скудного ужина, приправленного испанской музыкой, мирно начавшаяся беседа стала принимать все более ожесточенный характер. Я поражен, что у людей с таким большим опытом журналистской работы, как у тебя, все еще сохранилось столько иллюзий о нашей прессе. У меня сохранились иллюзии. От своих иллюзий, Бен, я избавился вместе с пеленкой. Но зачем тогда вся эта трескотня об объективности, о свободе печати, если тебе прекрасно известно, кому у нас служит пресса? Послушайте, послушайте, послушайте. Ну, мы же все здесь друзья. Зачем вы ссоритесь? А мы не ссоримся, Долорес. Просто Лэнг защищает своих хозяев, а мне это претит. Бен, ты не прав. Почему? В Америке любой человек может свободно выразить в печати свое мнение. Пусть даже самое нелепое. Ну, конечно. Его величество закон одинаково разрешает как богачу, так и бедняку выпускать свою газету. При условии, что каждый из них обладает 6 миллионами долларов. Очень смешно. Ты мне лучше вот на какой вопрос ответь, Бен. Твоя газета когда-нибудь запрещала тебе писать правду? Да. 2 года назад. Мне поручили освещать забастовку моряков. Но потом мой шеф отнял у меня это задание. Почему? Должно быть, потому что я проявил симпатию к бастующим. Тогда редакция поручила написать серию статей вот ему, беспринципному писателю Ленгу. Вот оно что. Фрэнк, и вы написали? Конечно. С волками жить по-волчьи выть. Когда я разговаривал с судовладельцем, я был на их стороне. Будучи у забастовщиков, Вот это объективность. Это называется беспринципностью, Ленк. И ты это хорошо знаешь. Ты как редиска, снаружи красная, а внутри белый. Ой, только не ссорьтесь. Пусть так. Но сейчас я хочу есть. А в этом ресторане нас уморят с голоду. Угу. Пойдемте ко мне. У меня есть отличная малага. И итальянские сардины в томатном соусе. Фашистские сардины не для меня. Вот вам, пожалуйста. Он же фанатик и предубежден даже против итальянских сардин. Все, с меня хватит. Завтра я вступаю в интернациональную бригаду. Как? Ты шутишь? Я говорю это совершенно серьезно. Завтра в Альбасете. Ты сошел с ума. Послушай-ка, дружище, твое личное участие в войне абсолютно ничего не изменит. Возможно, но я буду чувствовать себя иначе. Бен, тебе 28 лет, а мне 38. Ты писатель. Стрелять может любой, а писать лишь немногие. Ведь это очень важно. Но именно сейчас и именно здесь... Стрелять гораздо важнее, чем писать. Из винтовки ты можешь поразить 3, 4 солдат, если тебе повезет. Значит, 3-4 фашистами будет меньше. А что вы, Долорес, думаете? Вы же испанка. Он хочет воевать за вас. По-вашему, он прав? Если бы я верила в Бога, я бы сказала, да благословит его Бог. Могу лишь сказать, Бен... Можно я вас поцелую? Несмотря на то, что с тех пор прошло около 10 лет, я отчетливо помнил все дни, проведенные с Беном Блау в Испании. И сейчас, рассказывая о них в комиссии, даже не подозревал, какие последствия вызовет мое сообщение. Это случилось через несколько дней после допроса Ленга. Сдав набор материала очередного номера газеты, я собирался ехать домой, когда ко мне подошел незнакомый человек. Мистер Блау. Да, что вам угодно. Распишитесь вот тут. Что это такое? Это повестка на заседание комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Вот тут. Нет, вот тут. Ага. Благодарю вас. До свидания. Чем это объяснить? Почему из редакции больше никого не вызвали? Почему? Я. Я возвратился к себе домой около 7 часов. Открыв дверь ключом, я увидел, что в кресле сидит Сью Менкен. Здравствуй. Кто тебя впустил? Боже, да чего романтично. Мисс Горштейн тоже еще. Ведь ты-то не даешь мне ключа. Испортишь ты мне репутацию моей квартирной хозяйки. А твоя репутация без того уже испорчена. Да? Ты что? Ты что, не читаешь больше вечерних газет? Газеты уже знают. Конечно. Вот. Вот, пожалуйста. На завтра комиссии вызваны Смит, Хелман, Бен Блау, ну и так далее. Ты кого-нибудь знаешь из них? Нет. Но я знаю, кто дал показания против тебя. Знаешь? Ленг? Конечно. Да ведь совсем недавно он давал показания на закрытом заседании комиссии. А сегодня в газетах опубликовано заявление Флекса о том, что радиопередача с участием известного радиокомментатора Фрэнсиса Лэнга возобновятся с будущего воскресенья. Понимаешь? Нет. Нет. Нет, не верю. Как он это мог сделать? Партийные работы мы вместе не вели. Ленг состоял в партии без года недели. Окунул в воду один пальчик и тут же отскочил, как ошпаренный. И почему он должен давать показания против меня? Да. А разве для этого нужны какие-то причины? Конечно, ничего не делается просто так. А ты слушал его последнее выступление? Всегда забываю в это время включать радио. А я слушала. Я думала, что после вызова в комиссию Лэнг выступит с резкой критикой в ее адрес, а он даже и словом не обмолвился о комиссии. Ну ладно. Радиола в порядке? Да. Поставь что-нибудь. Вообще, мы оба ведем себя по-идиотски, Сью. Я хотел сегодня с тобой об этом поговорить. О, не нужно. Все, что угодно, только не это. Я серьезно. А что в этом нового, мистер Блау? Ты можешь быть, наконец, серьезным? Больше, чем тебе хотелось бы. Знаешь, Бен, как только я увидела тебя у Лэнга, Я поняла, как ты нужен мне. Я не могу без тебя. Сью. Я люблю тебя, болван ты этакой. Но я-то... Я понимаю, что это несправедливо по отношению к тебе, но ты не должна была связываться с таким типом, как я. Ты думаешь, я не понимаю? И раз это так, я довольна и тем, что есть. Бывает ведь и так. Потанцуем? Ты так и не объяснила, почему думаешь, что Ленг дал показания против меня. Но ты все равно не поймешь меня. Почему бы и нет? Да ты слишком доверчив. И вообще ты... Что вообще? И вообще ты думаешь о людях плохое только тогда, когда они тебе как следует стукнут по башке. Ну стукни. Ну пусти. Бен, пусти меня. Я очень зла на тебя. Слышишь, я зла. Пусти, ну не смей меня целовать. Когда на следующее утро я входил в зал заседаний в судебном здании на Фолл-сквер, передо мной среди присутствующих промелькнуло лицо Сью. Я огляделся в уверенности, что Ленг тоже где-нибудь тут. Но его не было. Снова увидел Сью. Она улыбнулась и ободряюще помахала мне рукой. В зал вошли члены комиссии. Свидетель, займите свое место. Ваше имя, фамилия? Бен Блау. Когда вы родились? Я родился 17 сентября 1910 года в Бруклине. 2 года учился в университете. Затем год скитался по стране. Потом работал в разных местах. плавал матросом. Я написал заявление, господа, и хотел бы зачитать это комиссии. Никаких заявлений вы тут читать не будете. Это почему же? Если ваше заявление похоже на большинство тех, что мы слышали здесь, то это будет пустой тратой времени. Это вопрос мнения. Легко заметить, что вы враждебно настроены по отношению к комиссии еще до того, как комиссия... Одну минуточку. Господин конгрессмен, еще до моего появления здесь вы уже решили, что я враждебный минуточку, свидетель. Минуточку, минуточку. Вы передали в газеты сообщение, что я враждебный свидетель. Вот это сообщение. Господин председатель, разрешите мне задать вопрос свидетелю? Пожалуйста, господин следователь. Мистер Блау, являетесь ли вы членом коммунистической партии? Отвечать можно коротко, либо да, либо нет. Можно, но так я не намерен отвечать. Мне не нравится ваше поведение, мистер Блау. А мне не нравится ваша комиссия, господин следователь. В чем вы меня обвиняете? Я совершил какое-нибудь преступление? Комиссия располагает данными о том, что вы коммунист. И вам предоставляется возможность подтвердить это или опровергнуть. А разве быть коммунистом преступление? Я вижу, что вы, как и все другие коммунисты, которых мы вызывали сюда, хорошо заучили свою роль. Хорошо. По-вашему, я коммунист. Возможно, вы правы. Но если я признаюсь в этом, вы постараетесь опорочить мое имя на всю страну. А у нас еще есть много людей, которые, даже не зная, что такое коммунист, под влиянием систематической пропаганды относятся к коммунистам враждебно. Мы не просили вас произносить речь, мистер Блау. Не насилуйте наше терпение. Я знаю, что такое сила и насилие, господин следователь. Я применял их, защищая Соединенные Штаты Америки и их конституцию. И в случае необходимости снова применю против врагов нашего народа, внешних и внутренних. Вы примените их против России? Разве мы воюем и с Россией? Ну, а если бы воевали? Попробуйте начать такую войну, господин конгрессмен, и в тот же день узнаете мой ответ. Допрос Бена транслировался по радио. Фрэнк слушал радио, сидя в своем кабинете. В руке он держал фужер с коньяком и содовой водой. Я сидела рядом в кресле. Фрэнка чрезвычайно взволновало все, что он слышал. Он чего-то ждал, хотя и сам не мог бы сказать, чего именно. Фрэнк чувствовал, что я пристально слежу за ним, но избегал встречаться со мной взглядом. А из приемника доносился смелый голос Бена. Ваша комиссия преследует честных американцев. То, что сейчас происходит, это начало согласованной кампании с целью надеть намордник на американский народ. Мистер Блау, вы когда-нибудь встречали человека по имени Фрэнсис Лэнг? За 37 лет я встречался со многими людьми, но это не касается вашей комиссии. Драматурга Фрэнсиса Лэнга. Возможно, встречал. А возможно и нет. Это наше с ним дело. Фрэнк, ты ничего им не говорил о Бене? Кто? Я? Конечно, нет. Как же они узнали? А я откуда знаю? Однако позволь, они раскопали статью, которую я написал о Блау, когда он был ранен в 1945 году в Германии. Так это значит из-за тебя? Вовсе не из-за меня. Меня спрашивали, не он ли вовлек меня в партию. Я ответил, что нет. Я сказал им, что в партии мы с ним никогда не встречались. А что еще ты им сказал? Ничего. И оставь меня, пожалуйста, в покое. Прошел месяц. Бен уже знал, что палата представителей обвинила его в оскорблении Конгресса и передала стенограмму его показаний в Министерство юстиции. Адвокат посоветовал Бену готовиться к суду. А в это время у Фрэнка были тоже неспокойные дни. Он нервничал все больше и больше. Он чувствовал себя как актер за кулисами, ожидающий выхода и не совсем уверенный в том, что справится со своей ролью. Ведь именно он должен был выступать главным свидетелем обвинения против Бена Блау. На этом настаивали только что побывавший у нас дома следователь комиссии и помощник прокурора Биллингс. Как же выпутаться из этой гнусной истории? Может, тихонько предупредить Бена? Пусть он заранее подготовится к защите. И вообще, почему я должен говорить то, что мне прикажут? Почему бы не подняться в судине и заявить: «Ваша честь, господин судья, господа присяжные заседатели, меня вызвал сюда прокурор, чтобы я дал ложные показания, но я не стану лгать». Да, но это означало бы отказаться от радиовыступлений, закрыть своим пьесам дорогу на сцену, а книгам в издательство, зачеркнуть все, что достигнуто за последние 25 лет, вернуться к кошмару нищеты. Нет, Фрэнк, ты будешь говорить то, что тебе прикажут. Ты трус, ты подлец, Фрэнк. Фрэнк! Да. Я опять пью, ну и что? Фрэнк, кто те два человека, с которыми я столкнулась у нашей двери? Ну, скажем, Розенкранц и Гильденстерн. Один из них служит в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Не так ли? А ты что, председатель комиссии? Если ты знаешь так много, зачем спрашиваешь? Что им нужно от тебя? Они хотели, чтобы я поиграл с ними в ладушки. Фрэнк, я серьезно. Я тоже. Один из тех, кто сейчас приходил к тебе, представитель прокуратуры. Почему ты молчишь? Они предлагали тебе выступить в качестве свидетеля против Блау. Не твое дело. Я сказал им, что считал нужным. И вообще ты мне надоела. Я хочу знать, Фрэнк. Ну, посмотри мне в глаза. Я хочу знать, какое ты имеешь отношение ко всему этому. Что потребовал от тебя этот человек из комиссии и тот другой? Я уже сказал, они хотели узнать, действительно ли квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Я обещал подумать. Фрэнк, если ты сейчас же не ответишь на мой вопрос... Да она еще смеет угрожать мне. Она мне! Уходи прочь! Я никогда тебя не любил! Да... Ты никогда и никого не любил, кроме себя. Боже мой. Прощай, Фрэнк. Алло. Соедините меня с Биллингсом. Говорит Фрэнсис Лэнг. Мистер Биллингс. Я согласен выступать свидетелем против коммуниста Бена Блау. Да-да, черт возьми. С разрешения суда я буду говорить неправду. только неправду. Ничего, кроме неправды, да поможет мне сатана. Неправду, неправду, неправду, неправду, неправду, неправду. Прокурор хочет задать свидетелю вопрос. Да, ваша честь. Прошу вас. Свидетель, вы знакомы с обвиняемым Беном Блау? Я знаю его с 1938 года. Изредка мы встречались. Он когда-нибудь говорил вам о своей партийной принадлежности? Да. В 1939 году у меня дома Блау сказал, что он коммунист. А сейчас? Сейчас он состоит в партии? Думаю, что да. Защитник хочет задать свидетелю вопрос. Да, ваша честь. Пожалуйста. Почему вы думаете, что Блау коммунист? Он рассуждает, как коммунист. А как рассуждают коммунисты, мистер Лэнг? Я возражаю. Возражение принимается. Мистер Лэнг, как вы считаете? Я ничего не могу сказать, мистер, господа, ничего. Мистер Лэнг, только два слова для нашей газеты, умоляю. Все, что нужно, я уже сказал. Да, мистер Лэнг, вы же все-таки прокомментируете. Да, не могу же я комментировать еще неоконченное дело. Мистер Лэнг, хотя бы все-таки несколько слов. Разрешите. Да благословит вас Бог. Приехав домой, я с жадностью выпил фужер коньяку содовой. Принял горячую ванну. Горячая вода действовала на меня всегда успокаивающе. Интересно, как газеты преподнесут мое появление в суде? Кому они отдадут свои симпатии, мне или Блау? Впрочем, можно рассчитывать на расположение херстовской прессы. Ну и дельце же сварилось на твою голову, Фрэнк. А в зале суда в это время заканчивался допрос Бена Блау. Я категорически заявляю, что утверждение о так называемом международном коммунистическом заговоре представляет собой самую циничную ложь. Ваша честь, ваша честь, ваша честь, я протестую против попыток этого человека превратить зал суда в трибуну для своей разнузданной пропаганды. Я разрешаю ему закончить. Спасибо, господин судья. Постараюсь не задержать ваше внимание. Я уже ответил здесь на самый трудный вопрос, почему я стал коммунистом. Могу добавить, что я горжусь своей принадлежностью к коммунистической партии. Уверен, что такую же гордость испытывают все американские коммунисты. Ваша честь. Ваша честь. Ваша честь. Я хочу напомнить, что обвиняемый не ответил на мой вопрос и не назвал фамилии известных ему по работе коммунистов. Ваша честь, я возражаю против вопроса прокурора. Возражение защиты отклоняется. Мистер Блау, вы обязаны ответить на вопрос прокурора. Иначе я буду вынужден арестовать вас за неуважение к суду. До окончания процесса вы будете содержаться в тюрьме, а затем я определю меру дополнительного наказания за ваше поведение. Я объявляю перерыв. Следующее заседание состоится завтра в 10 часов утра. Вошедший в зал полицейский надел мне наручники. Я посмотрел на зрителей, увидел Сью и улыбнулся ей. Перед тем, как сесть в тюремную машину, я получил записку от Сью. Мужайся, Бен. Мы найдем выход, вот увидишь. Что бы ни решили присяжные, правда будет на нашей стороне. Милый ты мой, Бен, не вешай носа. Тюремная машина, распугивая пешеходов, пронзительной сиреной мчалась по улицам большого города. Я видел сквозь решетку на дверях мирно плывущие облака огромного небесного океана. Я прижал руку к внутреннему карману пиджака, где лежала записка Сью, и на сердце стало спокойно. Там, за этой тюремной дверью, у меня, Бена Блау, остались верные друзья.